После многих лет работы я должен был бы знать, что это бесполезно. Да я и знаю это. Но всякий раз это происходит со мной автоматически, и я не могу совладать с собой. Она подошла к дивану, стоявшему наискосок от камина, и села. Присела я на ближайший стул. Миссис Брук взглянула на меня голубыми круглыми глазами, как и подобает хозяйке дома смотреть на такую штуковину, как частный детектив, и сказала: «Итак?» «Это была простая уловка», — ответил я, — «чтобы вы приняли меня». «Уловка?» «Да. Мистер Вульф хочет повидаться с вами. Вас бы удивила причина, по которой он решил, что Данбар Уипл невиновен, так как эта причина чисто личного характера. То же самое относится и ко мне. В прошлый вторник Уипл пробыл у нас более часа, и из того, что он рассказал, и потому, как он это рассказал, мы пришли к убеждению, что Сюзанну Брук убил не он». «Только на основании его слов?» Она удивленно уставилась на меня. «Совершенно верно. Но теперь у нас имеется лучший довод. Может быть, немногим лучше, но несколько иного характера. Теперь мы это знаем. На основании того, что вы некоторое время стояли у двери, прислушиваясь, ничего не услышав, снова постучали и снова прислушались, и опять постучали, и вновь не получили ответа, а, выйдя из дома, наблюдали за подъездом. Сюзанна все не приезжала, зато появился Уипл. На основании этого со всей очевидностью вытекает, что она была мертва, когда пришли вы. Очень просто, не правда ли?» Внешне она держалась довольно хорошо. Но то, что она сказала, было не так уж хорошо. А сказала она следующее: «Вы понимаете, что вы говорите? Или вы сошли с ума?» У каждого человека есть свои излюбленные словечки и выражения. Привыкла и она спрашивать у мужа, не сошел ли он с ума. Но в данной ситуации ей следовало бы вести себя поумнее. «Напрасная трата времени, миссис Брук», — сказал я. «Питер Воун не смог справиться со своей совестью, и нам известно все с его слов, конечно. Правда, у нас имеются и другие источники сведений, люди, которые видели вас». «Нет, вы с ума сошли. Что вы могли слышать от Питера?» Я покачал головой. «Право, вы зря так ведете себя. Отрицать его слова глупее глупого. Ваш привратник и лифтер видели, как он приходил и уходил. Видели они, и как вы ушли и пришли. Ваш 8-летний сын, хотя его не следовало бы впутывать в это дело, служащий гаража, они тоже могут подтвердить все. Нет, у Питера твердая позиция. Но мистер Вульф хочет поговорить с вами о другом. Я вам кое-что расскажу, чтобы облегчить вашу задачу. Он желает видеть вас тотчас же, и я пришел, чтобы проводить вас. В прошлый раз вы хотели видеть его, чтобы выяснить, известно ли ему о вашем посещении квартиры мисс Сюзанны Брук. Теперь его черед. Он желает видеть вас. Пойдемте и покончим с этим». Когда я говорил все это, то думал, что она начнет действовать в отношении меня так, как свойственно женщинам. Вот так оно и случилось. Она протянула вперед руку, но я сидел недостаточно близко, чтобы она могла коснуться меня, не вставая с дивана. В глазах у нее появился испуг. Подбородок едва заметно вздрагивал. Вот и все. Ну, если не считать слов, я не хочу к нему ехать. Ну, чисто по-женски. Конечно, не хотите. Поэтому поехали. Вот это по-мужски. Я поднялся с места. О чем он хочет разговаривать со мной? Точно не знаю. Мистер Вульф желает вас о чем-то спросить. Советую поторопиться и узнать об этом непосредственно у него. Я приеду позже. Она встала, сделала шаг вперед и положила руку мне на плечо. Позже. Позже уже наступило. Уипл сидит за решеткой 4 дня, а он ни в чем не виноват, и вы знаете это. Я взял ее за руку и повернул по-мужски, но не грубо, и она двинулась с места. Она сказала, что должна отдать распоряжение горничной, и направилась к двери, и я подумал, что она может забыть вернуться. Но ошибся. Когда она возвратилась, у нее был совсем иной взгляд. она решила не сопротивляться, а сотрудничать с нами.